«Ну что?» – спрашивал он каждые полминуты. «Митрофан Аникеевич». В итоге строго одернул его я. «Не мешайте. Так ты скажи, что тебе нужно?» – взмолился дух. «Я же тут каждую пылинку наперечет знаю. Материал, который лучше всего эфир проводит. Устойчивый к магическим потокам, вроде камня особого или сплава. Сова!» – так заорал дух, что я вздрогнул. «Что сова?» – я засунул палец в ухо и потряс. Там звенело. В кабинете Луки, Бронза с чем-то хитрым, запамятовал. «Статуэтка эта всегда тут была. Да дед твой ее себе забрал, сказал, когда она рядом, то ему не так одиноко, и говорил, что она как раз для артефактов подходящая. Про сплав этот, призрак так тараторил, что я едва разобрал слова, и точно, видел в кабинете такую, самому понравилось. Что-то было в этой сове притягательное, артефакторы часто чувствовали предметы, такова уж была наша суть. Я сходил за статуэткой, патриарха на месте не было, так что и объяснять не пришлось. Потом скажу, что предок попросил. Сова подходила идеально, ядро при отливке усилили, чтобы выдержало магические потоки. Впрочем, в доме артефакторов, почти каждая вещь могла стать артефактом. Еще при заказе об этом заботились, рабочая привычка. Поставив будущее вместилище духа на стол, я перевел взгляд на предка. «Извините за вопрос, ваше сиятельство», я невинно улыбнулся. «Но почему вы в таком виде?» «Повезло», помрачнел дух. Приступ застал прямо в саду, всегда сам любил за ним ухаживать, переодевался вот, по-простому, и шел на утренней зорьке душу отводить. Две вещи и любил по-настоящему, библиотеку да сад. Я вежливо промолчал, не перебивая хорошие воспоминания. Пока дух говорил, лицо его постепенно приобрело мечтательное выражение. Говорить ему или нет, что теперь он сможет сменить одежду в любой момент, подавив в себе желание отомстить за его нрав. Я все же произнес, если пожелаете, Митрофан Аникеевич, то вы можете приобрести тот вид, какой вам будет угодно. Призрак так обрадовался, что исчез на миг, а я принялся за работу. Любой дар – это возможности, а их можно использовать, как и чистую силу. Способность видеть духов и позволять делать это другим, тоже можно вместить в артефакт. Главное четко знать и понимать, что делаешь. Поэтому предка я попросил удалиться, отпустив на время. Он меня отвлекал. Эффективно маг мог действовать в двух случаях, в условиях опасности или сильных эмоций, когда все инстинкты обостряются и включается механизм выживания, и при полном покое, когда можно сосредоточиться на задаче. Сова призывно смотрела на меня из-под неестественно больших бровей, добавленных ей скульптором. Я положил на нее обе руки, чтобы было проще и быстрее. Металл нагрелся и загудел, принимая первый поток силы. Работать с этой дуальной парой было несложно, они не противостояли друг другу, как жизнь и смерть, например. Эфир давал силу призракам и туда они уходили в итоге. Связь такая сильная, что вливать обе стороны магии было в удовольствие, как купаться в теплом источнике, бурлящим пузырьками. Я погрузился в этот баланс и просто направлял, мягко и без давления. С согласием духа это было сделать не так тяжело. Нить, идущая в призрачный мир, оплетала статуэтку и привязывала дух предка к нашему миру. Поток все усиливался, поглощая меня. Нужно было пропустить через себя колоссальное количество, чтобы получилось. Буквально объединить два мира в одной крошечной точке, статуэтке. Меня тянуло в ледяную пустоту и манило раствориться в эфире. Магия уговаривала, умоляла, сулила наслаждение, которого не получить в реальном мире. Соблазн был так велик, что в какой-то момент я чуть не поддался. Так было хорошо. Последнее испытание перед взятием ранга – не уйти из этого мира в другие. Но этот мир держал меня крепко. Тут у меня появился шанс на такую жизнь, о которой я мечтал. И никакие обещания лучшего меня сбить с пути не могли. Я сам себе обеспечу лучшие. Очнулся я на полу, лежа на боку. Ковер щекотал мою щеку, и я едва сумел отвести взгляд от его дурманящего узора. Призрак обеспокоенно витал надо мной, не в силах как-то помочь. Я улыбнулся, получилось. Предок пришел сам, ведь я его отпустил. Да и выглядел он гораздо лучше, в домашнем халате, почти точь-в-точь, как у деда. Борода стала короче, а лицо моложе. Видимо, он принял тот образ, в котором хорошо себя помнил и нравился себе. Поднявшись, я пошатнулся и оперся на стол. Сова тоже немного преобразилась. Металл будто начистили и он блестел в лучах закатного солнца. «Получилось, да?» — с надеждой спросил Митрофан Аникеевич. Все получилось, юноша, Александр, настоял я, и призрак согласно закивал. Конечно, получилось. Теперь я точно знал, что смогу воплотить духа хранилища в Василиске. Работа гораздо сложнее, но должно получиться. Если тот пожелает стать хранителем своего наследия, конечно, да и княжне смогу предложить достойную плату ее знаниям. «Позови Луку», — попросил дух. «Я так давно хотел с ним поговорить. Надо придумать какое-то логичное объяснение», — засомневался я такому поспешному решению. «А», — отмахнулся призрак раздраженно, — «скажу, что сил набрался за эти годы. Чего мудрить-то? Лука в духах ничего не понимает, зачем усложнять? И действительно, самый простой выход, самый действенный. Но мне понадобилось время, чтобы прийти в себя». Предок витал вокруг, но не настаивал, видел, как меня вымотало его воплощение. Наконец головокружение отступило, и я неторопливо пошел к выходу. У двери обернулся, дух менял позы, решая, какая из них будет более представительная. Переживал, какое впечатление произведет на потомка. Я пошел в гостиную, наверняка дед сидел там за книгой или шахматами. Нужно еще было придумать, как его подготовить к встрече. Тем не менее я улыбался до ушей, получилось. Глава 15. В гостиной горела только лампа возле кресла, в котором и дремал патриарх. На его коленях лежала раскрытая книга, вот-вот грозящая упасть на пол. Я подошел и аккуратно взял фолиант, труд какого-то древнего магического философа, с очень длинным названием. Прочитать целиком не успел, дед все же проснулся. «Александр?» — встрепенулся он и принялся приглаживать прическу. «Что-то случилось. Ничего плохого, Лука Иванович. Но, думаю, что это подождет до утра». «Нет-нет, говори, я уснул-то на 5 минут. Умели же эти философы такую заум писать, никакого снотворного не нужно». «Так зачем ты тогда читаешь это?» — удивился я, указывая на книгу. Честно, он замялся на мгновение, но все же поделился. «Супруге, да храни Господь ее душу, Нине Стефановне, бабушке твоей обещал, что не только научные и военные труды изучать буду, а просвещаться». Так она это называла. На романы я не согласился, сошлись на философии. Ошибся я тогда, как мне кажется. Лучше бы романы выбрал. Он умолк, явно вспоминая их споры на тему обязательной литературы. Я лишь поразился тому, как он держит слово, ведь столько лет прошло, а дед не отступал. «Так в чем дело?» — очнулся дед от ностальгии и поднялся. «Дело, я немного растерялся, не зная, как преподнести новость, чтобы не испугать старика». «Да говори ты уже, как есть», — строго велел граф. «Учудил снова что? Так этим ты меня не удивишь, если только за порогом девица не ожидает, на сносях. Вот этого бы не хотелось. Молодой Вознесенский, конечно, был безответственным, но не настолько же. Впрочем, о призраке Лука Иванович знал, да и с таким боевым прошлым, выдержка должна быть железная. Митрофан Аникеевич, ага», — радостно перебил меня дед, — «все-таки почуял, я же говорил, что в библиотеке дух нашего предка обитает». «Говорил, говорил», — улыбнулся я. «Теперь и он поговорить хочет. Как это?» — патриарх удивленно заморгал. «Он тебе знак подал? Видящих в дом не пущу, так и знай. Не их это дело, а личное, семейное». «Согласен, вот только они и не нужны». Сам он объявился, сумел за годы набраться силы. «Ты шутишь, что ли, Александр?» — недоверчиво прищурился граф. «Пойдем, сам увидишь», — я сделал приглашающий жест. «И, Лука Иванович, о таком я шутить никогда не стану». Патриарх шел медленно, то ли решал верить мне, то ли собирался с духом. Перед дверью библиотеки он поправил одежду и снова пригладил волосы и бороду. Взглянул на меня вопросительно. Я показал большой палец. Дед робко постучал и вздрогнул, услышав в ответ величавое «входите», после чего дверь распахнулась сама собой. Родоначальник стоял по центру, возле стола. Одной рукой он уперся в бок, второй он обнимал себя за талию. Вместо домашнего халата на призраке был старинный мундир, а на поясе висела сабля. Эффектно. Патриарх покачнулся, и я поддержал его. Но дурно ему не было, глаза деда горели восторгом. «Митрофан Аникеевич», — восхищенно прошептал граф. «Лука», — дух не выдержал пафосной позы, расслабился и тепло улыбнулся потомку. «Любимый мой внук». Предок бросил на меня быстрый взгляд, и я пожал плечами. На это звание я и не претендовал. Пусть все внимание главе рода достанется, оно ему нужнее. Дед повернулся ко мне, словно не верил и ждал подтверждения, что это не сон. Глаза старика заблестели, и я почувствовал, как к горлу подступает ком. Слезы радости потекли по его щекам, Он их совсем не стеснялся. От этого я растерялся. «Ну чего ты, Лука?» Призрак тоже слегка опешил и подлетел ближе. «Входи уже, не мнись на пороге». Патриарх вытер глаза тыльной стороной ладони и улыбнулся предку, заходя внутрь. «Ну, я вас оставлю, мне хотелось вмешиваться своим присутствием в этот довольно интимный момент единения». «Иди, Саша, иди», — махнул дед, не отрывая взгляда от духа. «Отдохни, а то ты работаешь много». Я прикрыл дверь и глубоко вздохнул. Теперь Прохору наверняка придется уже патриарха выдергивать из библиотеки, чтобы он поел. Не наговорятся они еще очень долго. Спать я отправился с переполняющим чувством особого тепла. Свитер мне больше был не нужен, я окончательно согрелся. Утром все старые традиции были нарушены. Прохор сообщил мне, что дед лег недавно, так что ни совместной утренней трапезы, ни чтения и обсуждения прессы не предвиделось. Я, оказывается, успел к этому привыкнуть, поэтому растерянно бродил по дому с чашкой кофе. Очнулся только когда слуга спросил, куда подавать завтрак. За окном светило солнце, так что я решил устроить своеобразный пикник. Вытащил из кладовой флигеля уличный столик и несколько стульев. Расставил их у пруда, рядом с остовом оранжереи. Бригада сегодня работала в другом месте, так что утро было тихим, без обычного стука и жужжания пил. Помог Прохору с сервировкой и подачей, и усадил его рядом. Слуга напек сырников, плотных и румяных, запеченных в духовке. Чудесно дополнили их горшочек со сметаной и банка густого черничного варенья, а большего и не нужно было. Мы щурились на солнце, отгоняли любопытных ос и уплетали сырник за сырником. Я довольно отметил, что у слуги тоже стал отличный аппетит, перестал есть как воробушек. Сразу после завтрака доставили телефон, им я и занялся в первую очередь. Связь с домом была важна. Над артефактом для Прохора я отлично поработал. Добавил плетение для получения подзарядки прямиком из эфира. Не бесконечный, а чтобы не получилось так, что старик забудет зарядить и останется без связи. А чтобы он не забывал, вплел немного ментала. Будет подавать сигнал проверить уровень заряда. Так уж точно не забудет. Ментальная магия пошла и на то, чтобы слуга отвечал на мои звонки. Даже если не услышит звонок, то почувствует. Магия жизни получала иной сигнал, считывала самочувствие. Если Прохору станет плохо, то телефон отправит мне сообщение. Лишним не будет. Для надежности я укрепил корпус сразу всеми стихиями. Земля для прочности. Воздух, чтобы при падении устройство не разбилось, а в воде не утонуло. Огонь, чтобы не замерзло. Вода, чтобы нейтрализовать жар или огонь. Потратил времени, силы накопителей я знатно, но результат был соответствующий. Совершенно невзрачный и простой с виду, этот кнопочный монстр стал мощным артефактом. Вот бы еще Луке Ивановичу сделать нечто подобное. Но тут без его согласия не получится, артефактор быстро поймет, как работает устройство. Впрочем, попытаться уговорить стоило, мне так будет спокойнее. Правда, я пока не знал, чем заманить деда, чтобы он начал пользоваться техникой. Мобильник я тут же вручил хозяину, и совместил приятное с полезным и очень болезненным. Уминал горячие пирожки и объяснял, как пользоваться мобильником. Так моральный ущерб был не таким мучительным. Старик отыскал очки, подаренные патриархом, водрузил их на нос с важным видом, и напряженно вникал в основные моменты. Он очень старался, но получалось плохо. «Не работает». Злился слуга почти на каждое мое задание. «Нажми кнопку вверх два раза подряд», спокойно повторял я в десятый раз. «Услышишь сигнал и говори поиск. Потом говори, что нужно найти». «Нажимаю». «Не работает». «Куда нажимаешь?» Монотонно спрашивал я раз за разом. «Ну дык на кнопку проклятую. Вот, видишь, раз, два. Не работает. Быстрее нажимай. Не раз, а потом два. А раз два. Ну дык я так и жму. Только одно меня спасало». Медитативные практики, которыми я себя отвлекал в заточении, иначе сошел бы с ума. Поэтому вывести из себя меня было крайне сложно. Но на будущее себе мысленную пометку сделал. Либо нанимать специально обученного человека с крепкими нервами и бескрайним терпением, либо обучить одного, чтобы он потом сам обучал других. Раз на 20-й Прохор научился активировать голосовой поиск, после чего начал учиться разборчиво говорить, не добавляя «будь лаской» подобное. Судя по всему, как только устройство поддалось, старик начал его воспринимать живым существом, с которым нужно обращаться ласково и непременно хвалить. Жаль, что нельзя вселить в мобильник дух, чтобы тот помогал. Это было бы бесчеловечно. Да и сомневался я, что хоть какому-нибудь призраку понравится такая участь. А вообще идея интересная, надо будет ее обдумать на досуге. Оставив Прохора ворковать с телефоном, я вернулся в лабораторию. Пришло время изучить гостинцы от Новгородского. Устройство для взлома охранных сетей было амулетом, но не простым. Работа эфирника, и сильного. В отличие от артефактов, подобные сложные предметы были одноразовыми. Ну максимум на пару раз могло хватить, и то без гарантий. Сложные магические плетения давались только артефакторам, да и требовали тонкой работы с материалом и специальными напитывающими смесями. Но, соответственно, это стоило дороже. Амулет работы неизвестного мне мастера являл собой древний принцип, самое простое и при этом эффективное. Почти вся защита строилась на эфире, да и все остальное, с редкими исключениями. Что было естественно, эфир самый доступный, если умеешь им управлять. Чем лучше защита, тем больше нужно перегрузить ее эфиром, это если упрощать принцип взлома. Но, помимо перегрузки нужно подстраховаться, чтобы вместе с прорывом не забрало и тебя. Еще и обмануть сигнальные узлы, чтобы не сработала сирена. Заглушить ментальную связь с владельцем. Обезвредить ловушки или, если такое предусмотрено, самоуничтожение. И все это можно было, если постараться, сделать при помощи эфира. Без подобного амулета, пришлось бы притаскивать грузовик накопителей. А это весьма приметно. И без мага, умеющего с амулетом работать, не обойтись. Судя по схеме устройства и чертежам охранных систем лавок, не обошлось без посторонней помощи. Ну не могло даже все вместе так гладко сработать. Не доставало одного элемента – магии смерти. Причем так хитро использованный, что не осталось ни единого следа темной силы. А значит, нейтрализовали ее антагонистом, жизнью, и прикрыли огромным количеством эфира, чтобы подумали на эфирника. Все это наводило на мысль о старом знакомце, который незнакомец. Неужели я снова наткнулся на его очередной заказ? Какой-то сильно активный маг, везде успевает приложить руку. Ну прямо как я. Гадать о том, кто стоит за этими ограблениями, я не стал. У меня появился план, но его стоило обдумать. Ко второму предмету изучения я приступил неохотно. Даже в руки брать порошок не хотелось. Звездные осколки действительно мерцали на свету, переливаясь будто крошечные фрагменты бриллиантов. Поверхностный осмотр ничего не дал. Ноль магического фона. Это было странно для вещества, усиливающего ту самую магию. Я взялся за реторты, припомнив, как выявляют составляющие эликсиров. Наставник меня изводил этой алхимией, а я тогда, совсем юный, не понимал, зачем мне нужно зельеварение. То еще сволочью был старикан, но за науку я испытывал благодарность. Хорошо, хоть порошка Новгородский не пожалел, я почти весь его перевел, проводя различные эксперименты. В лаборатории жутко воняло, но окна открывать я не стал. Кто знает, что за пары у этой дряни. Вытяжка худо-бедно, но справлялась, как и обезвреживание потенциальных ядов. Закончив все известные мне процедуры, я недовольно уставился на остатки осколков. По всему выходило, что это неизвестное науке вещество. Ну не может же это быть и правда звездами? Настоящие звезды не сверкают, это точно. Пробовать на себе или другом живом существе претило всем моим принципам. Ситуация складывалась очень необычная, я не знал, что с этим делать. Оставалось одно, найти потребителя этого порошка и, как говорится, по-живому изучить происходящее в организме. Притоны меня не то чтобы отвращали, но и не тянуло туда. Я вспомнил, как мы с царем переодевались в обноски и бродили по таким местам. Петр именно так решил развивать магию жизни, исцеляя тех, кого все остальные давно забыли. Мне кажется, ему нравилось погружаться настолько глубоко, где не видно и намека на свет. Меня передернуло, не из-за брезгливости, а по причине какой-то полной беспросветности. В исцелении тех, кто не хотел жить, я никогда не видел смысла, но других идей пока не было. Притон, так притон. Возможно, тот же мастер воров сможет подсказать самое благополучное из неблагополучных мест. Что-то мне подсказывало, что таким быстрым способом получить силу пользуется не только простой люд. В любом случае, мне нужно было разобраться, возможно ли перескочить ранг, пусть и на время, и что это вообще давало. Интуиция подсказывала, что звездные осколки тоже играют роль в этой загадке. Случайно или нет, но они попали в мою зону внимания, а значит стоило рассмотреть и такой вариант. Сама мысль об этом казалась невероятной, но что если... Если на каждое ограбление берут нового мага, усилия его на время, ведь заманить деньгами несложно, особенно одаренного невысокого ранга, особенно не из знатных. Я оторвался от сияющих частиц и перевел взгляд на окно, где оранжевое солнце таяло в кронах деревьев. Закатный свет подсветил редкие облака, и они словно полыхали в небе. Понять бы этот чертов принцип действия. Иногда с мыслями надо хорошенько переспать, чтобы пришло нужное решение. Но, если не можешь прямо сейчас решить что-то одно, нужно переключиться на верный вариант. Например, подкрепиться и встретить закат в приятном месте, а потом заняться не менее важным делом. Я прогулялся до пруда, послушал лягушек, которые к ночи оживились и разноголосо квакали. Над водой велась мошкара, а у поляны устроили хаотичные танцы мелкие бабочки. Белый олеандр возмужал и подрос. Еще не дерево, но и кустом его назвать было нельзя. Я потрогал бутоны, уже пара десятков набухали, готовясь распуститься и одурманивать каждого смельчака, что к ним подойдет. Скоро тут будет экзотический цветник, судя по списку, присланному Павловой. Свежий воздух и вид оживающего сада подействовал умиротворяюще. Задачку я решу обязательно. Просто не прямо сейчас. Ужинали мы снова вдвоем с Прохором. Дед заперся в библиотеке и беседовал с призраком. Еду велел подавать туда и потом просто выставлял пустые тарелки за порог. Я пока не беспокоился, вот через пару дней посмотрим. Если продолжится это затворничество, придется серьезно поговорить с предком. Слуга приготовил нечто невозможно вкусное и неопределимое по виду. Вроде рагу, но настолько нежное мясо, что я не мог оторваться и съел 3 порции. «Очень вкусно, спасибо», – поблагодарил я, еле остановившись. «Ну дык», – гордо ответил Прохор. «Баба эта чудная ваша подсказала, как ловчее приготовить». «Какая баба?» – не понял я. «Ну там которая». Он достал из кармана телефон и потряс им. «Щебечет и щебечет. Ну прям как настоящая, не умолкает». Я подавил смешок и прикрыл рот салфеткой. «Так ты с ней не говори, и она тоже молчать будет». «Да как же?» «Нет, молодой господин, с бабой молчать, себе хуже. Ее обо всем надобно спрашивать, а не то со свету сживет». «Прохор, извини за вопрос, а ты был женат?» «Из детства я ничего подобного не помнил, но вдруг слуга в юности успел встрять в такие сложные отношения. Откуда-то он этой мудрости набрался же?» «На кой мне?» – удивился старик. «Бог уберег. Женщины разные бывают, Прохор. Бывают, конечно, и бабы, но все же не стоит так. Пусть и они настоящие. Дык она сама так велела». Он отщелкнул от себя сонную осу и проследил за ее стремительным полетом к кустам. Я решил не выяснять, какой именно диалог с голосовым помощником привел к подобному результату. Боялся колики от смеха заработать. Просто снова прикрылся салфеткой и кивнул. Главное, что Прохор быстро освоился с техникой. И поговорить тоже есть с кем, пока патриарх увлечен Митрофаном Аникеевичем. Все при деле, вот и мне было пора выйти на ночной промысел. И... как обычно, закрыть сразу же несколько задач. Понять, как именно действовали грабители. Проверить свою теорию о магии Смитри. Придумать, что добавить к защите, чтобы им помешать. Взять ранг магии эфира. Все это можно было сделать одним способом. Взломать и ограбить хранилище купеческой гильдии. Глава 16. Прежде чем отправиться в купеческую гильдию, мне предстояла еще одна встреча, касающаяся незаконных дел. Мастер воров, видимо, теперь опасался приходить ко мне, поэтому попросил приехать в сад при Адмиралтействе и побеседовать там. В поздний час здесь было оживленно. По дорожкам прогуливались пары, тележки с мороженым и напитками до сих пор стояли на пересечении путей гуляющих, а в дальней части сада играл оркестр. За порядком следили многочисленные гвардейцы, все же императорский дворец был совсем близко. Потап Новгородский ожидал на скамейке у фонтана, ничуть не смущаясь от присутствия такого количества стражей. Кажется, он даже наслаждался тем, что находится у них под самым носом. Правда, кепку он натянул так, чтобы лицо было сложно разглядеть. «Доброго вечерочка, ваше сиятельство», — поприветствовал меня он, трогая козырек головного убора. «И вам доброго вечера, мастер». Я присел рядом и расслабленно откинулся на спинку скамейки. План такой, не стал тянуть новгородский. Сторож-любитель выпить, пока начальство не видит, берет в кабаке, что у ворот кладбища. Там наш человечек ему и подсунет кое-что покрепче. «Надеюсь, ничего опасного для здоровья», — уточнил я. «Если только для головы», — усмехнулся вор и на мое недовольство пояснил. «Похмелье, ваше сиятельство, мне мокрые дела не нужны. Уснет сторож, да так крепко, что до утра не проснется, а потом и помнить не будет, откуда такое пойло взял. А охранная система, вот уж что я смогу обойти, так это кладбищенскую защиту. Потап чуть отвернулся, пока мимо не прошел патруль. Сделаем тихо, никто и не поймет, что их ограбили. Если, конечно, та статуя, что вам нужна, не сильно приметная. Не сильно, я задумчиво глядел на журчащую воду. По парапету фонтана скакали воробьи и пристально следили за прохожими, не уронит ли какое угощение. Двое устроили драку, в воздух полетели перья, а сами они чуть не свалились в воду. Ваше сиятельство, легонько тронул меня за локоть новгородский. А, очнулся я, в голове уже вовсю прокручивался следующий план и я почти забыл, где нахожусь и с кем. Говорю, на схеме отметьте нужное место, в его руках была карта Смоленского кладбища. Очень подробная и свернутая несколько раз. Я вспомнил свой путь и поставил крестик там, где находился склеп Давыдовых, и подробно его описал Потапу, чтобы мне не привезли что-нибудь другое. Устраивать в своем саду выставку скульптур с погоста я не собирался. И это, замялся вор, алиби вам надобно на эту ночь обеспечить себе, на всякий случай. Вас же там уже загрязодерживали. Не беспокойтесь, обеспечу. Алиби у меня было отличное. В то время, когда будут грабить кладбище, я буду грабить хранилище купеческой гильдии. Куда уж убедительнее. Договорились мы и о доставке. Статую мне должны были привезти утром на грузовике одной из городских мастерских, даже с документами. Серьезный подход новгородского вызвал своего рода уважение. Вот вроде темное занятие, но к делу подходит со всей старательностью и тщательностью. Правда, еще за сервис он выкатил приличный, даже со скидкой, для уважаемого мастера, как он пояснил. Ладно, главное, чтобы княжну доставили в целости. Я объяснил, какой защитный контур в усыпальнице и как его снять. В наличии у новгородского соответствующего оборудования я не сомневался. Ну, с Богом, неожиданным образом попрощался мастер воров и поднялся, козырнув следующему патрулю. Те вежливо кивнули в ответ и новгородский быстрым шагом ушел по дорожке. Я вызвал такси и отправился на свое темное дело. Проходить весь путь грабителей и искать способ попасть внутрь здания, я не стал. Лишние хлопоты. Понятно, что они найдут этот способ. А у меня был пропуск на любое время суток, чем я и воспользовался. Конторский зал пустовал, свет приглушили, оставив лишь несколько ламп. Я поднялся наверх и подошел к потайной двери, ведущей на лестницу. Спустился и остановился у массивной двери в хранилище. Ее я мог вскрыть. При помощи магии смерти уничтожить все защитные механизмы и сигнальную систему, и концентрированной силой эфира вынести часть стены. Но действовать грубо я не хотел, как и наносить ненужные разрушения. Я потянулся сквозь дверь к призраку. Со взятием ранга процедура по изъятию духа из ледяного пустынного мира прошла гораздо легче и быстрее. Чуть обморозило кожу и все. Самсон Васильевич Кусов, предок главы гильдии и основатель этого места, отреагировал странно. Устало смотрел на меня и молчал. Одет он был прилично, в камзол и короткие штаны, заправленные в высокие гольфы. Квадратные носы его ботинок украшали банты. «Самсон Васильевич», — нахмурился я, не понимая его поведения. «Я», — глухо ответил дух и весьма натурально вздохнул. «Взламывать пришел? Ну, как бы да», — на мгновение растерялся я. «Я ожидал буйства, гнева и запугивания призрачным воем, хотя бы, но передо мной был безмерно усталый человек, если его можно было так назвать, ну прямо как и его потомок. Ну взламывай», — изможденно усмехнулся Кусов, — «сил моих уже нет, хоть уйду спокойно, зная, что сделал все, что мог». «Самсон Васильевич, я не вор», — решил все-таки объяснить я. «Я артефактор, нанятый Платоном Серафимовичем для защиты гильдии». «Артефактор?» — вяло заинтересовался дух. «Видящий артефактор? Необычно. Хм, значит, не все духи могут разглядеть во мне универсала, и то радует. Каждого уговаривать молчать было бы затратно». «Бывает и так», — уклончиво ответил я. «Пустите внутрь, вот так, просто». Призрак все же оживился от такой наглости, но злиться не стал, наоборот, чуть развеселился. «Ну, я могу вам объяснить в подробностях, что и как я собираюсь сделать, но вы и сами увидите. Слово чести, грабить я не собираюсь. Нужно проверить одну теорию». «И чье же слово хоть?» — напомнил он, что я не представился. «Извините, граф Александр Вознесенский, к вашим услугам». «Вознесенский?» — дух приблизился и всмотрелся в мое лицо. «Отдаленно похож. Знал я твоего пращура, Митрофана. Знатный специалист был, хоть упертый до невозможности. Здесь его работ до сих пор полно, мир тесен, а призрачный особенно. Но такое количество духов одного времени, до сих пор не ушедших в эфир, настораживало. Будто что-то тогда случилось, из-за чего они и остались. «Может, вы и князя Дашкова знали?» На всякий случай спросил я. «Дашков, нет, не помню такого. Ты мне вот что лучше, скажи, артефактор. Помочь сможешь? Меня едва хватает, чтобы удерживать сеть». Я непонимающе нахмурился и сосредоточился на охранной системе. Сложное плетение, настолько долгая и кропотливая работа, что распутать ее мог далеко не каждый. Мне бы пришлось не один час трудиться, и то не без темной магии. И с виду все было в полном порядке. А в чем проблема? Сдался я, не желая тратить время. «Сейчас покажу, ты только смотри внимательнее». Призрак стал более плотным, что ли, сильнее проявился в реальном мире. И в этот же миг защита резко ослабела, обнажив множество мелких пробоин. Все быстро вернулось в прежнее состояние, а дух снова потускнел. «Понял?» — спросил Кусов, болезненно морщись. «Я понял, все понял, в том числе, и как собирались ограбить хранилище. Пусть и не настоящую, но боль призракам мог причинять только эфир. Он их питал, он же их выматывал. Дух Кусова был не менее силен, чем мой предок или княжна, скорее уж гораздо сильнее их. Основатель гильдии держал на себе всю защиту здания гильдии. Весь эфир, который он мог взять, дух перенаправлял в охранную сеть. Поэтому и вел себя, как слабый, только подвывать и мог. Силы уходили все, без остатка. Чтобы пробить настолько истощенную защиту, достаточно было одного последнего удара, для которого не потребуется много усилий. Просто завершить долгую подготовительную работу. Но как? У меня была масса вопросов, но я слишком уж удивился. «Родная кровь», — криво усмехнулся Кусов, — «не могу я против крови пойти». Это объясняло, почему призрак не остановил того, кто подтачивал сеть продолжительное время. Вместо этого пытался исправить его злодеяние. Кто? Насколько я знал, прямых наследников у живого барона Кусова не было, а прочих он к делам гильдии вряд ли допустил. Бастард. Причем Платон даже и не знает про того. Мальчишка, один бог знает, как он смог так развиться. А уж злобы в нем. Видел, как он на Платона смотрит, пока тот не замечает. Так это он приходил вместе с видящими. Понял я, почему дух им не показался. Самсон Васильевич печально покивал. Не смог я, граф, пойми, ничего с живыми так не связывает, как кровь. Вот этого я не знал. Значит, наш родоначальник сильно преувеличивал, когда угрожал мне расправой, как и сделал одолжение, согласившись молчать о том, кто я, кем бы я ни стал, кровь она и есть кровь. Так, получается, вместо того, чтобы взламывать защиту, мне придется ее починить. Но, раз уж сеть все равно долго не выдержит, то и проверить могу, а потом уже починю все. Пустите внутрь, Самсон Васильевич, изнутри будет эффективнее. Не хочу портить то, что еще осталось. Дух с сомнением посмотрел на мои пустые руки, и на его лице появилось выражение явного недоверия. Уж поверьте, могу. Вот только я помочь пришел, в том числе и вам. И вам моя идея понравится, обещаю. Кусов тянул с принятием решения. Его можно было понять, пришел незнакомец и уговаривает снять защиту, которую он с таким трудом удерживал все это время. Я мог оказаться и одним из тех грабителей, решивших действовать хитрее и проще. Зачем рисковать, когда всего лишь нужно обмануть одного призрака? Самсон Васильевич, настойчиво продолжил я, вы же все равно признались, что не удержите защиту. Мне ее несложно разрушить. Пришлось все-таки продемонстрировать. Я использовал совсем немного эфира, просто чтобы показать духу, что я могу им пользоваться, а значит и нанести этот решающий удар. Кусов от касания эфира заметался и от неожиданности потерял контроль над сетью. Защита сразу же просела так сильно, что едва не активировала сигнальные узлы. Я влил эфир, с огромными потерями, лишь чтобы дать возможность духу прийти в себя. Самсону Васильевичу потребовалось несколько секунд, за которые я едва не потерял сознание. Нельзя такое без подготовки делать. Призрак вернул контроль, и я выдохнул, прислонившись к холодному металлу двери. «Но как?» Дух подлетел вплотную. «Кто ты?» «Единственный, кто может вам помочь?» «Все, Самсон Васильевич, решайте уже. Я теряю время, а вы последние силы». Дверь вздрогнула, и я поспешил отойти. Вход в хранилище открывался. Кусов посматривал на меня с опаской. Так было даже лучше, чем бесконечно уговаривать его. Свет внутри загорелся автоматически. Я увидел знакомый коридор с одинаковыми дверьми и направился прямиком к залу, который и был целью воров. В этом я был уверен, слишком уж интересный артефакт там хранился. Призрак летел за мной, соблюдая безопасную, по его мнению, дистанцию. Вторую дверь без магии смерти открыть было невозможно. Это я тоже понял, эта сеть была почти целой. Либо бастард пока еще с ней не закончил, либо не стал привлекать внимание, часто появляясь тут. Ну а после того, как глава гильдии разогнал всех, тем более приблизиться к этому месту стало невозможным. Проникать внутрь необходимости не было. Пусть мне и хотелось посмотреть, что же хранится в том ящике. Пока у меня была другая задача. Одновременно обрушить эфир на ту защиту, что была крепкая, и подпитать внешнюю, что держалась на призраке. И сломать, и укрепить. Кусов замер поблизости и напряженно наблюдал. Сделать он мне ничего не мог, и оттого страдал еще больше. Да и не верил до конца, что я смогу пробить сеть. Его эмоции я считывал фоном, думая, как половчее справиться и при этом не получить урона. «Отпускайте», — велел я уверенным тоном и закрыл глаза. Работать с таким объемом силы было проще, когда не отвлекаешься на зрение. В идеале вообще ни на что отвлекаться не нужно, но Кусов слишком сильно нервничал. На меня словно гора обрушилась, я перехватил поток и разделил его, все увеличивая и увеличивая скорость. Настоящая торнадо эфира разделилась надвое и ринулась выполнять задачу, разнести в хлам защиту зала с особыми ценностями и напитать охранную сеть гильдии до максимума. Я влил достаточно, чтобы не просто залатать прорехи, а просто смыть их, будто никогда и не было. Пошевелиться я не мог, сила бушевала вокруг, сжимая со всех сторон, пыталась порвать на мелкие части и поглотить. Эфир отнюдь не безобиден. Призраки, например, это хорошо знали. Сколько прошло времени, я не ощущал. Трещали мраморные плиты под ногами и на стенах, с потолка посыпалась штукатурка, а дверь в зал перекосилась. Часть кладки вокруг входа обвалилась вниз. Запахло грозой, настолько наэлектризовался воздух от количества магии. Сдавило грудь и внутри нарастало ощущение переполненности. Все закончилось мгновенно, я пошатнулся от отсутствия давления и постучал себя по груди, чтобы вспомнить, как дышать. Есть ранг магии эфира. Я обернулся в поисках Кусова, как бы его не смело такой мощью. Призрак уже не мерцал, к нему вернулись силы. Черты лица стали более четкими, а в образе добавилось деталей. Он смотрел на меня неотрывно, выпученными глазами, и находился в полной прострации, эмоции от него вообще не исходило. «Самсон Васильевич, вы в порядке?» – чуть хрипло спросил я. Выражение призрак не поменял, только что-то невнятно промычал. «Ладно, отойдет, особенно когда узнает, что сможет не просто обрести силу, а иметь возможность объединяться с Василиском, которого рассчитывал получить совсем скоро. Новость о невозможности навредить своей родне вынудила изменить изначальный план. У гильдии будет два хранителя, сильнейший дух и страшная каменная пташка, а иногда два в одном. Это осложняло мою работу, зато делало ее еще интереснее. Не просто оживить камень, а вселить в него настоящий разум. Пусть и призрачный, но это совсем другое дело. Что-то мне подсказывало, что Самсон Васильевич как раз не откажется. По его ошарашенному лицу видел. Ну, меня бестактно перебил вой сирены, оглушительно громкий и противный. Звук нарастал, и я заткнул уши, не в силах его выносить. Свет погас, включилось аварийное освещение и замигало до боли в глазах. Как-то поздно сработало. Так и держа руки на голове, я пошел к главному выходу. Если пожаловали гости, то точно оттуда. Встал перед дверью, не такой внушительной и огромной, и терпеливо ожидал. Затворы разошлись в стороны, закрутились шестеренки и дверь распахнулась, впуская внутрь целую толпу. Первым делом вбежали силовики, в черном с головы до ног, только глаза угрожающе сверкают. Сразу несколько стволов автоматов нацелилось на меня. Следом влетел маг и тут же приготовил что-то парализующее. За ними зашел пристав Заужский, а позади него виднелось бледное лицо главы гильдии. Пристав что-то сказал, и я показал на свои уши. Жандарм обернулся к барону и покрутил рукой, давай знать отключить орущую сирену. Кусов завозился с карманом, извлекая оттуда мелкий предмет вроде монеты. Наконец-то наступила тишина. Я открыл рот и щелкнул челюстью, избавляясь от звона в ушах. «Ваше сиятельство», — расстроенно произнес пристав и посмотрел с обидой. «Что, опять перевелись, Лаврентий Павлович?» Дружелюбно улыбнулся я. Силовки вдруг отшатнулись, переглядываясь. Глава гильдии плавно осел на пол, лишившись чувств. Пристав медленно закрыл глаза, открыл и громко икнул. За моей спиной раздалось деликатное покашливание. Отпустить призрака я совсем забыл. Глава 17. Пристав неожиданно показал себя храбрее всех остальных. «Это что еще такое?» – строго спросил Заужский, указывая на духа слегка дрожащей рукой. «Не положено. Лаврентий Павлович, отдайте приказ опустить оружие, будьте любезны, мне не нравилось, что на меня до сих пор целились. Вы же меня знаете, я всегда иду навстречу следствию». Жандарм взглянул на меня с подозрением, но я говорил совершенно серьезно. Силовики сильно нервничали из-за присутствия призрака, так что кто-то из них мог случайно и выстрелить. «Опустите», — устало махнул пристав рукой. «А где?» Заужский огляделся и нахмурился. Маг, сопровождающий их, попусту исчез. Жандарм заметил бездыханного хозяина здания, нагнулся к нему и без церемонии надавал звонких пощечин. Барон Кусов застонал и с трудом открыл глаза. Увидев, что его предок никуда не делся, он собрался снова лишиться чувств, но пристав не позволил. «Даже не вздумайте, ваше благородие, вот показания запишем, и делайте что угодно, хоть в обморок, хоть к лекарям, хоть к душеприказчику». Как ни странно, барон такому обращению возмущаться не стал, наоборот, это окончательно его взбодрило, и он поднялся, косясь на призрака. «Ведь вылитый Самсон Васильевич», — тихо сказал Кусов и кивнул на большую картину, висящую неподалеку. И действительно, на полотне был изображен основатель гильдии точно в таком же одеянии. Призрак переместился поближе к своему портрету и приосанился. Силовики навели оружие уже на него. «Допустите вы», — раздраженно приказал Заужский. «Не видите? Он и без того не живой. Кто мне объяснит, что тут происходит?» Вопрос вроде был риторический, но смотрел он при этом на меня. «Я работаю», — пожал я плечами. «По поручению Платона Серафимовича». Барон на такое заявление даже перестал бояться призрака и перевел на меня изумленный взгляд. «Господин Кусов поручил вам взломать хранилище», — мрачно уточнил Заужский официальным тоном. «Скажите спасибо, что это сделал я, а не грабители». «Какие грабители? Фамилии, сословие, ранги?» — понесло пристава на нервной почве. «Лаврентий Павлович, думаю, нам стоит поговорить в более спокойной обстановке», — мягко намекнул я на наличие множества ненужных свидетелей. «А еще мне безумно хотелось выпить крепкого кофе. Работа была еще не закончена». Жандарм вроде наконец-то намек понял и отпустил силовиков. Барон закрыл хранилище и пригласил нас к себе в кабинет. Настроение мое было прекрасным. Основную угрозу я устранил. Теперь, по крайней мере, грабителям придется провозиться очень долго. А там и призрак подключится, сил теперь у него было достаточно. «Пока я изготовлю артефакт, временно сойдет и такая защита». Платон Серафимович гостеприимно занялся кофе, с опаской поглядывая на своего призрачного предка, увязавшегося за нами. Дух от чего-то хранил молчание, лишь сверлил потомка недобрым взглядом. Призрачный барон был привязан к тому самому залу, защиту которого я снес вместе с привязкой духа, так что теперь территория его обитания значительно расширилась. Надолго оставлять его без привязки было нельзя, но это я собирался исправить в ближайшее время. Итак, Заужский дождался, пока всем разольют по чашкам ароматный напиток, и достал блокнот с ручкой. По порядку, что произошло? Глава гильдии растерянно посмотрел на меня, у него явно никаких версий не нашлось. Существует вероятность, что хранилище купеческой гильдии могут попробовать взломать, неторопливо принялся объяснять я. Ничего конкретного, с чем можно было бы обратиться в жандармерию. Поэтому барон попросил меня проверить систему защиты и обновить ее, если нужно. А нужно, все-таки встрял Кусов, теперь нужно, признался я, но это хорошая новость. А плохая? Насторожился пристав и невольно опасливо взглянул на застывшего возле стола призрака. А плохих нет, довольно ответил я. Проверка прошла успешно, в соответствии с нашим с бароном планом. Так ведь, Платон Серафимович? Да, отстраненно подтвердил Кусов. Собственно, все, что мне было нужно, это подтверждение от хозяина здания в присутствии официального лица. Никакого давления оказано не было, чему есть свидетель. Ну хорошо, пристав поморщился и потер лоб. Это явление тоже входило в ваш план, он указал на духа. Призраку не понравилось, что его обозначили явлением, и он переключил внимание на жандарма. Под тем сразу же затрясся и затрещал стул. Заужский подскочил и выронил чашку. «Не хами», — глухо произнес дух. «Ну это уже никуда не годится», — возмутился пристав. «Я буду расценивать, как нападение при исполнении. И чего ты сделаешь? Посадишь меня? Неожиданно проявил чувство юмора призрак, весело усмехнувшись. Так далеко горизонт планирования у жандарма не заходил, поэтому он растерялся. Так, господа, вмешался я, понимая, что это может сильно затянуться. Давайте уже запишем, что это был ложный вызов и разойдемся. Время позднее. Самсон Васильевич, обойдемся без конфликтов. Хорошо, Лаврентий Павлович всего лишь выполняет свою работу, за что вы так с ним. А вы, Лаврентий Павлович, ну в самом деле, уважительнее стоит обращаться с духами. В конце концов, он вас старше в несколько раз. Я перевел взгляд на барона Кусова и протянул руку. Одолжите на время ключ от хранилища, будьте любезны. Мне там нужно кое с чем закончить. Глава гильдии упрямо поджал губы. Я могу Самсона Васильевича попросить, я не расстроился. Но ему еще показания давать, не хотелось бы затягивать. И как я у него показания брать буду, опешил пристав. Что я в протоколе запишу, придумайте что-нибудь, заверил его я. Кусов все же решился и передал мне амулет доступа. Он и правда был в виде старинной монеты с почти стертым орлом. Там нужно, взялся объяснить мне принцип действия барон, но я отмахнулся. Уж с чем, а с такой мелочью любой артефактор разберется. Я оставил эту компанию дружно придумывать подходящую версию произошедшего, а сам вернулся к хранилищу. Нужно было восстановить защиту зала и добавить несколько неприятных сюрпризов для непрошенных гостей. Пока у меня был прилив сил из-за взятия ранга, стоило поторопиться. Охранную сеть я просто восстановил в изначальном виде. Пусть она и была разрушена, но прошло совсем мало времени и плетение все еще можно было считать. А, чтобы подстраховаться от магии смерти, ее же я и использовал. Встроил по зеркальному принципу, кто попробует ею воздействовать, получит удар двойной силы в ответ. Добавил еще пламенной стихии, благо накопитель я меня с собой был. Гореть тут нечему, кроме взломщика. Если у злоумышленника окажется защитный стихийный амулет, то все равно хорошо подпалит. Столько я влил огня на такой случай. Жаль, у меня пока не так много возможностей, но несколько неприятных сюрпризов я подготовил. Главное разнообразие и фантазия, тогда и малыми силами можно сделать мощное оружие. Расскажет ли призрак о бастарде, меня уже не волновало. Это их семейное дело. Мое дело – остановить озлобленного отпрыска. Я сделал все, что смог и выложился полностью. Только после взятия ранга такое и возможно. Но мне было не жаль потраченной силы. Сам сломал, сам починил и сделал лучше. Тем более с эфиром мне предстояло хорошенько поработать в ближайшее время, так что не страшно. Целых двух призраков воплощать, вот это подарок судьбы. И чего их так видящие не любят, ко всем можно подход найти. Иногда, конечно, силовой, но можно же. Закончив, я заглянул в кабинет. Кусовы негромко беседовали. Живой барон сидел в своем кресле, измотанный беспокойной ночью. Призрачный барон стоял рядом, сложив руки на груди. Отчитывал, судя по позе. Я попрощался с ними и вышел из здания. На улице меня встретил Заужский. Он стоял у подножия лестницы и крутил в руках свой блокнот, словно не знал, что с ним делать. «Вас подвести?» – неожиданно любезно спросил он, указывая на свой служебный автомобиль. «Буду весьма признателен», – согласился я. «По пустому городу мы добрались очень быстро, помимо отсутствия транспорта, попали в зеленую волну светофоров и промчались по всему Каменноостровскому проспекту без единой остановки. Притормозив у ворот особняка, жандарм с надеждой попросил: «Ваше сиятельство, предупреждайте о своей работе местный участок жандармерии, себе же время сбережете. Знаете, я пойду вам навстречу и все спешу на случайность, замыкание магической системы или подобное, но на будущее, предупреждайте». «Хорошо», я вежливо промолчал и выбрался наружу, наклонившись к открытому окну. «Лаврентий Павлович, возвращайтесь на Петербургский остров, тут спокойнее всего», на прощание сказал я. Пристав наградил меня пристальным взглядом, решал, подшучиваю я над ним или нет, но я от чистой души говорил, уже где, а рядом со своим домом я не позволю происходить ничему плохому. Точнее, совсем скоро за этим будет следить Горгулья. Заужский, так и не решив, верить ли мне, неуверенно кивнул и уехал. Я еще какое-то время постоял на пустой полутемной улочке и послушал стрекотание сверчков. Погладил львов по головам и отправился отсыпаться. Проваляться в постели до обеда мне не удалось. Сначала ранним утром меня вырвала из сладкого сна Настасья, которая пришла прибраться. Девица, к счастью, больше не вопила, но вынудило открыть один глаз и промычать нечто невразумительное. Но только я снова крепко уснул, как от ворот засигналила машина. Я закрыл голову подушкой и едва меня отключило, как кто-то начал трясти за плечо. «Молодой господин», голос Прохора лишил последней надежды на заслуженный отдых. «Там это, к вам приехались, нет меня», простонал я. «Ну как же нет, если вот вы», не сдавался слуга и продолжал трясти. «Там без вас никак, барин, лично в руки», говорят. Пришлось выбираться из уютной кровати, быстро умываться и спускаться вниз. Солнце так жизнерадостно светило в глаза, что я не видел, кто приехал, пока не дошел до ворот, и с удивлением узнал колоритного персонажа, однажды доставившего мне заказ от Батиста. Только теперь фургон был совсем другой, обозначенный как доставка ценных и хрупких грузов по всей столице и не только. Да и здоровенных крепких парней сейчас было трое. «Доставочку примите, господин хороший». Так же, как и в прошлый раз, хитро выпалил он и сунул мне какие-то бумаги. Впрочем, раз уж Жаныч сотрудничает с новгородским, то и служба доставки у них закономерно одна, а может для подобных дел она вообще единственная. Я забрал бумаги, которые мне были не особо нужны, и заглянул под тент. Статую надежно упаковали во столько слоев ткани, что разглядеть ее было невозможно. Но судя по силуэту крыльев, вроде та самая. «Куда нести прикажете?» — пробубнил один из здоровяков, видимо главный. Долго я не раздумывал и показал нужное место. Ангел из усыпальницы отлично дополнил пейзаж возле уличной трапезной, что я устроил у пруда. Там статуя не будет видна практически ниоткуда с улицы, да и от дома. Трое силачей справились с трудом, все же весело вместилище духа княжны прилично. Я ощущал у них какие-то амулеты в карманах, наверняка усиливающие. Не пожалел чаевых за срочную и бережную доставку, и поинтересовался: «А визитной карточки у вас случаем нет?» Тип широко улыбнулся и ловким жестом извлек из кармана карточку, протягивая ее мне. Лаконичная белая с номером и краткой подписью перевозки. «Только скажите, что требуется дополнительная услуга страховщика», — разъяснил он мне. «Благодарю», — я запомнил и убрал карточку в карман. «Всякое в жизни может пригодиться». Что-то мне подсказывало, что такие услуги мне вполне могут понадобиться. Лишним не будет. Фургон уехал, трясясь на мощеной дороге, а я отправился завтракать. В этот раз патриарх присоединился, но выглядел неважно. Тоже не высыпался, судя по зевкам, которые он воспитанно прикрывал утренней прессой. «Как там Митрофан Аникеевич?» — поинтересовался я. «Знаешь, Александр», — дед отложил газету в сторону, старательно ее приглаживая, — «скажем так, иногда лучше, чтобы легенда ею и оставалась». Я сдержал смешок. Скорее всего, знаменитая родовая черта Вознесенских, а именно исключительное упрямство, слегка остудило восторг от встречи с предком. «А что пишут?» — сменил я тему, чтобы не вынуждать графа объясняться. «Ничего нового. Разве что ночью возле здания купеческой гильдии, что на Каменном острове, было оживленно. Пишут, что сирена на всю округу вопила, да машины жандармерии прибыли. Но от официальных заявлений все отказываются. Странно это. Отчего же? Мне кажется, ограбили купцов. Украли что-то очень ценное, а гильдия молчит. Незаконные дела там проворачивают, помяни мое слово». Комментировать новости я не стал. Впрочем, деду это было и не нужно. Он вернулся к чтению, не дожидаясь моего ответа. То, что об этом все-таки написали в газетах, нехорошо. Как бы это ни отпугнуло грабителей. Не то чтобы я желал ограбления хранилища, но как проверить Василиска, как не на практике. Но и плюс в этом был: торопиться теперь они не станут, если есть голова на плечах, значит и я буду работать спокойнее. «За завтрак!» — раздался крик Прохора, и следом за ним звон бьющейся посуды, эхом пронесшийся по дому. Затем наступила тишина на несколько секунд и не менее громогласная. «Пас же будет!» Я достал мобильник и заказал этот чертов столик на колесиках. Посмотрел на устройство и задумался. Себе тоже стоит приобрести новое, да хорошенько над ним поработать. Пока нет реального помощника, возможно, сгодится и голосовой. От обращения в службу по подбору работников меня останавливало лишь одно. Помощник постоянно будет болтаться под ногами, а с моей насыщенной жизнью не каждый выдержит. Нужен человек хладнокровный, с очень крепкими нервами и нещепетильный в вопросах законности. А уж если бы он владел начальными знаниями в алхимии. Никогда раньше я о подобном не задумывался. Ну и дома у меня не было толком. Уж тем более людей, о которых было нужно заботиться. И хотелось бы заботиться, Что важнее, я украдкой взглянул на деда, который на новость о задержке завтрака отреагировал улыбкой, не отрываясь от газеты. Прислушался к тому, как Прохор на кухне ругается со своей бабой. Даже призрака почувствовал, тот грустил и испытывал что-то вроде раскаяния, и улыбнулся. Странная семья, но моя, и это только начало. Позавтракали мы только через час. Я успел напиться кофе так, что от желания поспать не осталось и следа. Лука Иванович перечитал все газеты, и мы даже успели сыграть партию в шахматы. В итоге все решил Игнат, который пришел готовить обед. Наколдовал с духовкой и запек великолепный омлет с овощами и птицей. На свежем молоке, пышный и воздушный. Еще и посыпал сверху пряными травами. Талантливый парень, пусть и флегматичный. Дел было полно, но занялся я самым важным и приятным. Ранги получены, значит, можно наконец-то приступить к созданию артефакта. Испытательный образец, на котором я и отшлифую задуманное. Заодно и котиками займусь, они давно ждут прогулки. С твердым намерением не отвлекаться, пока не закончу, я направился в лабораторию. Захватил с собой свежих кофейных зерен, легкий перекус в виде копченого окорока и дал указание Прохору не беспокоить меня, даже если пожалует сам император. Заперся, отключил телефон и для надежности израсходовал целый накопитель с магией воздуха, чтобы создать звуконепроницаемый купол. Драконообразная горгулья стояла посреди лаборатории и ждала меня. «Ну что, красавица, сделаем из тебя настоящую угрозу с воздуха», — с азартом спросил я у статуи. Мне показалось, что камень отозвался согласием. Я еще полюбовался на свое удачное приобретение. Мастер Авражский точно делал ее для того, чтобы она когда-нибудь стала артефактом. А значит, так тому и быть. Глава 18. Чтобы моя птичка могла летать, пришлось немало потрудиться, да и голову поломать. Одно дело снизить вес за счет преобразования камня и поддержки стихии воздуха. Совсем другое – заложить в артефакт саму способность полета. Человек же не в курсе, как оно происходит. Для этого я вспомнил все, что знаю о птичьей анатомии. Знал я немного, так что включил телефон и начал исследовать эфир на эту тему. Перебрав множество вариантов, остановился на самом подходящем, на летучей мыши. По крайней мере, крылья у них были похожи. Посмотрев, как эти самые мыши двигаются и охотятся, я честно признался горгулье: «Ты у меня и правда красавица». Оставалось взять каплю анималистической магии, чтобы наделить статую нужными умениями. Небольшой накопитель у меня был, за него пришлось отдать много средств, но того стоило. И я как знал, что он пригодится в ближайшее время. В изначальном плане анималистики не было, но, подумав, что мифическое существо толком не сможет обрести какие-либо определенные повадки, решил все же добавить, а то возомнит себя мотыльком и в окна биться начнет, а нам этого не надо. Над Василиском еще предстояло подумать, с такой внешностью одной летучей мышью не обойдется. Поразмыслив, добавил немного от орла, удерживание добычи в когтях, заложил сразу реакцию на опасность, поднять врага вверх и удивить того чудесным видом города с высоты птичьего полета. Так сговорчивее станет. Когда я приступил к ментальной магии, то сдерживал себя, как мог, чтобы не добавить лишнего и не дать слишком много воли, как получилось со львами. С заказами таких проблем не возникало, я относился к этому спокойнее, выполняя задачу. Но вот когда делал для себя, то, конечно же, хотелось чего-то особенного, совершенства. Добавил стихии огня. Пташка будет сидеть на крыше, а там же дождь, снег, прочие помехи и летучие соперники. Те же голуби вдруг пожелают отметиться. Пусть сможет защититься, словно феникс, и эффектно будет. Главное сделать ментальную поправку, не возле легковоспламеняющихся предметов. За одурманивающее воздействие отвечал все тот же белый олеандр. Он уже подрос и выдал сразу несколько цветков. Один из них я и срезал. Дополнил белладонной, волчьей ягодой и белиной, чтобы наверняка. Дыхнула горгулья, и противник получает сильнейшее отравление. Но и тут поправку сделал, чтобы аккуратно. Отчитываться за трупы мне не хотелось. Пусть моя собственность неприкосновенна, но лишние мороки тоже не нужно. Немного теневой магии, чтобы нельзя было подкрасться в тенях. Чуть магии смерти, урезонить особо сильных злоумышленников. И очень много магии жизни и земли, а точнее камня. На возможность трансформации ушло больше всего сил. Большей частью для того, чтобы предусмотреть множество вариантов развития событий.